Глава 26. Пялюсь на него какое-то время, пока в ушах бьется кровь. Сглатываю слюну по пересохшему горлу. На долю секунды я уже похоронила себя и даже успела пожалеть, что мне нечего оставить Дарине в наследство. До ее рождения я никогда не волновалась за свою жизнь, а теперь, когда несу за нее ответственность, было безумно страшно оставить ее сиротой. «Ты подонок!» Наконец прихожу в себя, начиная заводиться от его поведения. «Напугал меня до смерти!» «Знала ведь, за кого замуж выходила!» Ухмыляется довольно мне в лицо. Марат, пользуясь моей растерянностью, сжимает мои запястья, поднимая над головой в жестком захвате, заточая меня в плен, из которого мне просто не хватит сил выбраться. «Согласна. Это было моей ошибкой, но ты помог мне ее вовремя исправить». Выпускаю колючки в него, одна острее другой, и удовлетворенно смотрю, как его веселье дает трещину. «Злюка, часто меня вспоминала, пока прыгала из постели в постель?» Приближает лицо к моему и втягивает запах моей кожи. Точь-точь, как дикий зверь на охоте. От этого действия по позвоночнику ползут холодные мурашки. Дергаюсь от его слов, сильно сожалея, что не могу расцарапать своими ногтями ему лицо. «Не твое дело. Отпусти меня немедленно, ты пьян. Я закричу, и соседи вызовут полицию». В верхней одежде от его близости и накатывающей волнами злости поднимается жар. «Кричи!» Выдыхает мне прямо в губы, продолжая смотреть мне в глаза, беря на слабо. Замираю, опасаясь, что сейчас он меня поцелует. Почему-то такая перспектива до жути пугает. Меня никогда не целовал чужой мужчина. Это сознание, что где-то дома его ждет жена, пускай даже это и Ангелина, становится тошно. Еще противнее от мысли, что мне понравится поцелуй, как и раньше. Вряд ли он разучился целоваться. И я начинаю тихо ненавидеть его, потому что для него очевидна измена жене – обыденность, на которую он не обращает внимания. Действие не сложнее смены трусов. Особенно больно осознавать, что, должно быть, с такой же легкостью он изменял и мне. «Я никого так ненавидела, как тебя, Строев!» Шеплю сквозь стиснутые зубы, ощущая, как глазам подступают предательские слезы. «Чего тебе от меня надо? Мы давно в разводе. Просто забудь меня!» Марат меняется в лице, словно он и подумать не мог о природе моих чувств к своей персоне. Недовольный услышанным, стискивает челюсть, несколько ослабляя хватку, но не отпуская меня. «Мог бы забыть. Думаешь, бегал бы за тобой?» Злится, сводя темные брови. Его зеленые глаза в темноте почти горят, как у кота. «Что у тебя с этим пижоном?» «О, боже! Мне вдруг становится все понятно. Как я вообще могла вести какую-то жизнь после нашего развода? Веселиться, встречаться с друзьями, ходить на свидания с другими мужчинами? Нет. По мнению моего бывшего, мне следовало лежать в уголке и оплакивать свою первую любовь, которая должна была бы стать для меня последней. Пока он бы жил и дышал полной грудью. Эгоист недоделанный. Если мне и показалось поначалу, что им движут осколки нашей былой любви, то сейчас вдруг стало понятно, что это лишь эгоцентричное желание обладать мной, как вещью. С каким именно? Весело интересуюсь, почему-то подумав, что он имеет в виду художника. «Вика!» С угрозой в голосе произносит мое имя, словно призывая меня молчать и не говорить вслух то, чего он так не хочет слышать. «Стеклов очень хочет трахнуть меня, если ты этого еще не понял. Но я, в отличие от тебя, не смешиваю работу и личную жизнь. Да и малолеток не люблю». Отвечаю, немного приблизив свое лицо к его, изображая роковую женщину. И наслаждаясь тем огнем, что загорается в его глазах. И мне безумно нравится купаться в его боли. Гораздо больше, чем своей. Понимаю, что это абсолютно нездоровая потребность. И он сам встал на этот путь. «Да, я слышал, что юнцам сейчас нравится увиваться за зрелыми женщинами вроде тебя», – холодно произносит Строев, словно пытаясь меня этим задеть. «Конечно. Может, ты не в курсе, но секс взрослой женщины и парни слегка за 20 говорят «огонь-пожар». Самой становится смешно от собственных слов, хотя чисто физиологически, возможно, секс с художником действительно был бы неплох. Но все же художник не вызывал у меня реального желания проверить, Так ли это на самом деле? Марат опускает лицо, скрывая его выражение от меня. Но я точно знаю, что сейчас он пытается отдышаться, чтобы не придушить меня. «Сучка!» – шипит он, поднимая на меня глаза. «Ты меня такой сделал, дорогой!» – произношу, ощущая горечь на языке. «А теперь, если узнал все, что хотел, возвращайся домой. К жене!» Жутко хочется узнать, что у него там с ней на самом деле. Но разве в действительности это имеет какое-то значение? Предал меня, предаст и ее. Какая разница? Получаешь удовольствие, перемалывая мое сердце через мясорубку? На этот раз совершенно серьезно спрашивает. Задыхаюсь от его слов и прозвучавшей в нем такой знакомой боли. Внутри все сжимается, словно собственные ребра сдавливают мое сердце. Но я совсем не понимаю его вопроса. Что он хочет сказать? Сам же предпочел мне ее. Не пытался отыскать и вернуть меня. К чему теперь эта лирика, Марат? Я тебя не понимаю. Растерянно интересуюсь. Марат опускает, наконец, мои запястья, но не выпускает из своих рук. «Этот брак – моя тюрьма», – произносит, не поднимая глаз.